Машины Русинова возле ворот уже не было. За калиткой трубно лаял пес, но почему-то никто не выходил. Тогда Русинов бросил камешек во двор, чтобы разозлить собаку, а сам проскочил через ограду палисадника. Прошло минут пять, дверь так и не скрипнула. По всей вероятности, дома никого не было. Он побежал к больнице и еще издалека заметил, что на крыльцо вышла мать Ольги. Русинов стал к забору. Надежда Васильевна постояла, посмотрела в сторону своего дома. Видимо, встревожилась от лая собаки и скоро вернулась назад. Ольга бы обязательно вышла, если бы находилась в больнице. Он развернулся и пошел в переулок, вдоль огородов, к дому Любови Николаевны. Все было как вчера, только он бежал один по чистой песчаной дороге. И здесь не было никого. Стеклянная дверь оказалась запертой на внутренний замок. Русинов посидел на скамеечке возле цветов и медленно побрел назад, к своей тюрьме. Повинуюсь Року. Он залез в амбар, разобрал все свои приспособления и рычаги и лег на матрац. Сколько трудов приложил, чтобы вырваться на волю, а теперь приходится возвращаться, ибо ждать больше негде. Свежий ветер на восходе, врывавшийся сквозь дыру, знобил его, пока не взошло солнце. Однако все равно, скрючившись в позе эмбриона, он долго не мог согреться и, едва ощутив теплые лучи, тихо и незаметно уснул. А проснулся с испугом, что спал долго, и за это время что-то произошло. Он прислушался. На улице тихий, знойный день и всего 12-й час. От жажды пересохло во рту. Болела голова и чесалось изжаленное комарами лицо. Он осторожно выбрался на улицу. Где-то трещала бензопила. Доносились удары топоров. На другом конце поселка рубили дом. Он сходил на реку, напился и умыл лицо. Вдруг стало обидно, что о нем все забыли. Не скрываясь, он подошел к дому участкового, постучал в калитку. Днем пес залаял лениво, без азарта. Калитка оказалась незапертой, и Русинов вошел во двор. УАЗик стоял под навесом, а под ним в холодке лежала черная немецкая овчарка, точь-в-точь, как у серогонов. Возможно, из одного гнезда, поскольку породистых собак в деревне заводят редко. Он взошел на крыльцо и постучал в дверь. На стук выскочил пес из-под машины и залаял сильнее. Надежда Васильевна вышла из сеней и отшатнулась. «Это вы? Опять вы? Представьте себе!» — с легким вызовом сказал Русинов. — Опять я! — А где Сережа? Где мой муж? — чего-то испугалась она. — Хотел у вас спросить, — он развел руками. — Ваш муж меня арестовал, запер в амбар и забыл. — Но он повез вас в Ныроб, хотел везти. — Не знаю, что он хотел, но сидеть под замком мне надоело, — заявил Русинов. — Олю не видели? Вдруг с опаской спросила она. «Последний раз видел вчера ночью», — признался Русинов. «Потом пришел ваш муж». «Не знаю, что и думать», — загоревала Надежда Васильевна. «Она ушла к вам и больше не возвращалась, а теперь и отец пропал». «А вместе они не могут быть?» «Да нет. Зачем она поедет в Ныроб?» Она подняла усталые глаза. «Послушайте меня». «Уезжайте, пожалуйста. Я даже ничего не скажу мужу. Вашу машину он исправил. Уезжайте, а?» «Не поеду». Он решительно помотал головой. «Не уговаривайте». Надежда Васильевна обняла себя, горько подперлась рукой. «Как вы приехали, у нас начались несчастья. Вы же опытный и зрелый человек. А Оля совсем молодая и многого не понимает в жизни. К тому же вы женатый, есть семья. — Это неправда, — проговорил он. — Я один. Я давно один. Рядом никого и за спиной никого. Хожу и оглядываюсь. Понимаю, я вам не ко двору. Вы боитесь меня, потому что я мамонт. Но я не желаю никому здесь зла. Можете в это поверить? Вот Ольга поверила. Потому что еще глупая и романтичная, — отпарировала Надежда Васильевна. Простите, но мне кажется, вы умышленно этим воспользовались в своих целях. Не знаю, что вы ищете, чего добиваетесь, но обманывать молодую девушку. Впрочем, что вам говорить? Вы уже и так принесли нам много несчастья. И принесете еще. Я вам должна сказать, у Ольги есть жених, суженный ей человек. Они обручены еще в юности. Прошу вас, уезжайте. В ушах зазвенела пещерная капель. На прямых ногах он неуверенно спустился с крыльца. Пес лаял злобно. Открытая его пасть была рядом, обдавала руки собачьим дыханием. Он потянулся и погладил овчарку по голове. Клацнули зубы возле пальцев. Никого нельзя было в этом мире ни приучить, ни сблизиться ни с кем. Пес огрызался и отторгал всякого, кто тянул к нему руку. И это горько осознавать, однако все было справедливо. Мир существовал лишь потому, что умел защищаться. Повинуюсь Року. Русинов долго ходил по песчаной чистой дороге между огородами и лесом, затем ушел на Колву, сел у самой воды, шумящей на перекате, и просидел до захода солнца. Можно было рассчитать и составить карту перекрестков путей, проследить полеты птиц, расположение звезд. Можно было проникнуть нематериальной, бесплотной мыслью в глубину веков. Можно было вырастить в космосе магический кристалл, способный чувствовать магнитное поле Земли. Но ни разумом, никакими иными средствами невозможно было познать стихию человеческого духа, замкнутого и обособленного мира, существующего параллельно земному и привычному. И когда пути их пересекались, возникало обманчивое чувство, что можно из одного перейти в другой, что он, этот иной мир, живет по таким же правилам и законам. А он был сам по себе и бежал, как река, имея русло, берега, и никогда не смешивался, не растворялся, не уходил в песок. Человек бежит, вода бежит, а лодка плывет. Тут же на берегу он решил никогда не уезжать отсюда. Ну, разве что под конвоем. Он присмотрел себе место за рекой на самом мысу и задумал поставить там дом. По своей природе он был вятский мужик и топор умел держать с детства, независимо от того, чем занимался и как прожил жизнь. Оттуда, с горы, он бы мог каждый день видеть этот загадочный параллельный мир и ее в этом мире. В сумерках Русинов вернулся в свою тюрьму и вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего обеда. Почти ползком, как в детстве, он забрался в чужой огород, надергал мелко еще не вызревшей морковки, нащипал перьев лука и сорвал с грядки два больших огурца. Жалко не было соли, но от нее следовало отвыкать. Он забрался через пролом внутрь амбара, сложил добычу на кровать и только собрался есть, как услышал за стеной шаги. Забряцал замок на двери, грохнула упавшая накладка, и вместе с этими звуками пропал аппетит. Участковый внимательно осмотрел помещение, вырванный простенок, и покачал головой. «Что ж ты не сбежал, гражданин Русинов?» «Сбежал бы, да некуда», — сказал он. «Между прочим, арестованных полагается кормить». «Ну, ешь», — разрешил участковый. «Морковки наворовал». «Теперь не хочу». «Дело твое». Участковый достал из кармана тугой свиток бинта. «Ты извини, я тебе глаза завяжу. Так надо». «Завязывай, если надо», — согласился Русинов. Капитан стал бинтовать ему глаза, стягивал плотно, и, чтобы повязка не слетела, несколько раз обмотнул через макушку и подбородок, завязал концы, расправил бороду. «Только не сдергивай», — предупредил он, «а то ослепнешь, без глаз останешься». И повел куда-то, придерживая за рукав. Потом его везли в коляске мотоцикла, и Русинов отмечал, что ночью с завязанными глазами он совершенно не может ориентироваться. Казалось, будто они кружат, спускаясь с холма на холм, и, судя по скорости, дорога была малонаезженная, в ухабах, с какими-то резкими зигзагами. Похоже, объезжали камни. Невозможно было даже определить, в каком направлении они движутся. Через полчаса потерялась всякая мысленная привязка. Сквозь бинт он лишь смутно видел серый свет фары. Его могли сейчас высадить, бросить одного в лесу и выбирайся потом, как хочешь. Однако он понимал, что вся эта затея совершается не ради этого. Если хранители решили наказать его, то после Кашгары придумали бы что-то существеннее. Он ничего не спрашивал. Нефритовая обезьянка возбудила какое-то действие. Началось качественно новое движение, но с совершенно непредсказуемыми последствиями. В каком-то месте мотоцикл на секунду притормозил, и на заднее сиденье подсел молчаливый невидимый человек, после чего дорога потянула в гору, и участковый часто переключал передачи. Русинов уже потерял и ориентацию во времени, когда мотоцикл остановился и заглох. Тот, подсевший по пути человек, подал ему руку, помог выбраться из коляски и куда-то повел. Чувствовалось, что вокруг лес, под ногами бренчали камни. Участковый остался возле мотоцикла. Оступившись, Русинов машинально схватился за провожатого и наткнулся руками на автомат, висящий у того под мышкой. «Осторожно», — спокойно проговорил провожатый, — «иди со мной рядом». Так они прошли километра три, а может и больше. Чернота перед глазами начинала медленно светлеть. Наверное, уже было утро. Наконец, они перебрели небольшой ручей, поднялись в горку и оказались перед какой-то стеной. Большие предметы впереди каким-то образом Русинов чувствовал. Бесшумно отворилась дверь, и его впустили в какое-то просторное помещение, где горел свет. Провожатый подвел к стене и усадил на лавку. «Сидите здесь», — был приказ. Провожатый куда-то удалился, но в помещении оставался еще один человек, возможно, охранник. Доносилось едва слышимое дыхание.